Глава 17. Когда они подъезжали к ее дому в центре Афин, Ребекка еще крепче стиснула Генри, как бы прося, чтобы он остановился. Он прижался к обочине, но мотор не выключил. «Что такое?» «Ничего», — крикнула она. «Давай остановимся здесь на минутку». «Хорошо», — без видимой охоты согласился он. Ребекка спрыгнула с мотороллера, и Генри закатил мотороллер на тротуар. Ребекка сняла каску и платок, волосы у нее были мокрые. «Мне нужно заглянуть в один магазин, тут рядом». «Разве они еще работают?» Ребекка показала рукой на стоявшее в ряд здание по ту сторону фонтана. «Кажется, это где-то там», — сказала она, — «среди модных иностранных лавок». Было по-прежнему жарко и пыльно. В обычно переполненном торговом центре покупателей было раз-два и обчелся, они спешили домой с небольшими свертками мяса и рыбы. «Давай, зайдем и купим тебе чего-нибудь», — сказала Ребекка, когда они подошли к массивной коричневой двери. «Гляди, я нашла это у себя в платье». В руке у нее был оранжевый конвертик. «Пойдем-ка, поживимся, а то карман жжет». «Я же весь в пыли», — возразил Генри. Ребекка придержала дверь. «Сказать по правде мне ничего не надо», — все еще упирался Генри. «Разве только для тебя что-нибудь присмотрим?» «Нет, мне здесь нечего делать. Лучше давай потратимся с пользой для тебя». В магазине было несколько шкафов витрин с шарфами. Тут же стоял длинный сервировочный стол, заваленный посудой, столовыми приборами и салфетками. Посреди магазина лежала пара сёдел с прочими конными принадлежностями. Любопытное местечко, заметил Генри, взяв в руки стек. «Здесь все французское», — сказала Ребекка, — «прямо как я». К ним скользящей походкой направилась продавщица. Выглядела она лет на 50 с большим гаком. Волосы у нее были короткие. Она улыбнулась Ребекке и пробасила: «Здравствуйте, мадемуазель». Ребекка улыбнулась. «Я ищу что-нибудь красивое. Вот для этого чудака». «Мне, правда, ничего не надо», — сказал Генри, обращаясь к женщине. «Все верно. К нам обычно приходят без цели», — рассмеялась продавщица. «Но потому что каждому хочется отыскать для себя что-нибудь красивое или хотя бы на мгновение прикоснуться к красоте». Генри пожал плечами. «Лучшей рекламы я еще не слышал». «А как насчет сорочки?» — спросила Ребекка. Продавщица проводила Генри и Ребекку в отдел классических рубашек. «Пуговицы — чистый перламутр. Манжеты идеально цилиндрической формы», — сказала она, показывая образец. «Любопытно», — сказал Генри, беря у нее рубашку, «без всяких излишеств». «Если бы вы разбирались в этих тонкостях», — заметила продавщица, «вы бы поняли, в чем изюминка стиля и почему ваша молодая спутница проявляет к вам живой интерес». «Живой интерес», — удивилась Ребекка, «хотя, конечно, не без того». Продавщица рассмеялась и оставила их, чтобы ответить на телефонный звонок. Генри выбрал белую поплиновую сорочку с итальянским воротничком. Продавщица захлопнула крышку оранжевой коробки и перевязала коробку коричневой лентой. «Довольно, милая», — сказал Генри. «Тебе подойдет», — прибавила Ребекка. «Как вы друг другу», — заметила продавщица, передавая им коробку. «Носите на здоровье. Прошу».